Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядьздрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь поговорить? К нам Виталий написал такое сообщение. Тут у меня мысли о теме для эфира появились. О том, как не стать фанатиком в своих убеждениях. Многие люди верят во что-то. Христиане, мусульмане, буддисты, родноверы, язычники и так далее. И большинство верят в то, что их течение более правильное, чем другие. Не все, конечно, но такие попадаются. Так вот, как важно не стать фанатиком, в скобках включая и старую веру, закрывает скобка, и гармонично взаимодействовать с людьми, у которых другое мировоззрение. Вот давай сегодня и поговорим о том, как не стать фанатиком в своих убеждениях. Давай поговорим. И как же не стать фанатиком? Я сейчас попробую в этой передаче приводить более такие приземленные образы. Но надеюсь, наблюдая за этими образами, люди смогут увидеть, что по большому счету стадию таких вот фанатиков мы все проходим в этой жизни. И просто некоторые люди в этой стадии остаются на маленький срок, а какие-то на более длительное время. Ну вот, я думаю, про это и будем разбирать. Ну давай, значит, по принципу нашей человеческой жизни. Стадия фанатизма, это я наблюдаю, стадия у детей. То есть, когда вот мы рождаемся, мы маленькие, мы еще об этом мире ничего толком не знаем. И здесь в качестве таких всеведущих, всезнающих учителей для нас выступают обычно наши родители. И тогда вот что ребенку не говорится о том, что Дедушка Мороз существует, или там прилетит волшебник на день рождения в голубом вертолете, и тебе там эскимо подарят, или еще песенку какую-нибудь споет. И ребенок, вот он как губка, как чистая губка, все в себя впитывает, всему верит. И по большому счету фанатик – это который верит не с позиции, как это слово сейчас для большинства воспринимается. Сейчас вера – это на самом деле, по моим ощущениям, это подмененное понятие на доверие, то есть на слепое какое-то принимание какой-то информации как истину в последней инстанции. И вот когда человек принимает что-то на вот это доверие, и дальше на основании этого доверия начинает как-то жить, то часто не проверяя, причем так ли это, не так ли это, потому что многие процессы, как от нас не скрывай, но потому, что происходит в природе, мы можем по принципу подобия посмотреть, все ли с этими процессами так, или какую-то часть из этих процессов нам исковеркали, переставили не туда, куда надо, либо же просто ее скрыли. Если брать вот применительно к людьми, которые начинают конфликтовать с другими, на основе того, что их мировоззрение, миропонимание более верное, более правильное, то у меня тогда возникает вопрос. Я так понимаю, более верное, более правильное понимание должно быть более всеобъемлющим, более всеобхватывающим, более мудрым и целостным. И при таком понимании получается, что у всего в этом мире есть какое-то нужное и важное место. И нужно не ругаться по поводу того, что какая-то часть, по вашему мнению, здесь лишняя. Это вот есть, как я иногда какую-нибудь вещь разбираю, собираю, а потом оказывается несколько лишних болтиков. А все-таки попробовать понять, где мы как-то не так на мир смотрим. Все-таки, возможно, вот эти лишние детали, они просто из-за того, что наше понимание мира недостаточно на данный момент, они не стыкуются. Причем не стыкуются именно за проблем в нашей голове, а не проблем в мире. Ну вот, вкратце пока так. Я думаю, что здесь проблема-то очень проста. и ее можно со всех сторон рассматривать, но если мы увидим суть этой проблемы, то все станет на свои места. Итак, неоднократно я уже говорил про то, что такое детскость. У детскости есть определенные показатели. Первый показатель – всегда есть авторитет. Всегда ребенок ссылается на кого-то – на папу, на маму, на дедушку, на бабушку, на учителя, на какую-то книгу, на политического деятеля, на президента какой-то страны, на какого-то умного дядю, тетю и прочее, прочее, прочее. Всегда он цитирует его, всегда ссылается на него. А вот в книге там написано так, а вот в Писании сказано вот это, а вот тот сказал вот, а вот этот… И так далее. Это первое, что всегда надо понимать, когда мы хотим понять, перед нами ребенок либо не ребенок. Второе показатель – это когда человек делает как все. Вот все в этом месте делают так, и он подражает этому всему и делает так. Почему? Потому что если он будет делать по-другому, он будет белой вороной. И это означает, что белая ворона будет заклевана и не сможет выжить. Третье, он ждет обязательно похвалы, поэтому он пытается делать лучше других что-то, пытается показать, что он делает лучше, пытается показать, что его плоды более существенные, либо что он более глубоко проник в этот вопрос, ну и так далее и тому подобное. Четвертый этап, он когда не получает похвалы, а пытался сделать лучше, как все, и делал, как все, и он не получает похвалы от авторитета или от окружения, то в этом случае тогда он устраивает истерику. Истерику, которая сначала призывает к себе внимание. Но обратите внимание, я же вот лучше делал, а вы меня не похвалили. Если вы дальше продолжаете игнорировать, он будет также истерить, и уже будут там слезы, сопли, крики, вопли. И в конечном итоге дойдет до того, что он со всеми разругается, будет портить инструменты либо дела других людей, будет даже вредить другим людям физически, в конечном итоге унижать их, потому что они лучше, чем я. Они лучше, чем я. Они сделали это, они там умнее, красивее. Значит, если красивее, на тебе кислоты в морду, если умнее, на тебе биты по башке, чтобы был тупее, ну и прочее. Ну и в конечном итоге, если он даже не может никого уничтожить из своих врагов, которых он нажил, то он тогда уничтожает плоды своего труда и плоды труда всех остальных. Ах, вот так вот, ну на тебе получайте. Лепили куличики, куличики казались якобы плохие с вашей точки зрения, но не доставайся вам ничего. И все эти кулички он разрушает. Но заодно еще и формочки разрушает. А заодно еще, раз он здоровый, он еще эту песочницу всю вдрызг пополам разнесет. Не разгонит всех. Вот. И в конечном итоге он сам желает стать авторитетом. Так вот, на четвертом этапе, ну, пятый этап авторитета, он сам хочет стать, поэтому он так и все делает. А на четвертом этапе, помимо своей маленькой секты, он еще сталкивается с другими сектами. И какая-то, например, другая секта доказывает, что их учитель, либо их учение лучше, чем его. Ну как же так, что же я идиот, что же я дурак? Я же повторяю слова своего учителя, он для меня крутой. И поэтому я с вами начинаю сражаться. И поэтому две секты начинают биться друг друга. Вот этот молодняк тупорылый бегает, просто друг другу морды бьет. Только из-за того, что одни доказывают, что их учитель лучше другого, а другие не согласны с этим, они тоже начинают доказывать, что это не так. Что их учитель лучше. И потом может третья, четвертая секта присоединиться. Этим пользуются наши враги. Они разделяют и властвуют. Разделяют чем? Интересами, взглядами, какими-то вбросами. Ну, например, круглая земля, плоская земля. И абсолютно никому в голову не приходит, что ничего не меняется ровным счетом. Будь она хоть квадратная в форме чемодана, вы здесь живете. И даже если вы живете в аквариуме, в котором наблюдают, где вы были посажены как лабораторные мышки, ничего не изменится. Понимаете? И ваши споры все пустые. Вы живите как человек. Вы проявляете себя как человек. Вы делаете свою жизнь лучше, жизнь окружающую лучше. Нет. Главное, чтобы доказать, что Земля имеет форму чемодана. Все. Все остальное там неважно. Вот этот дебилизм, он проявлен у взрослых людей. В молодости, когда дети, это все еще нормально. Это игрушки, это взросление. Но первое. Что означает, когда человек кому-то что-то доказывает? Это означает, что он находится в стадии детскости. А раз в стадии детскости, у него нет цельного представления об этом мире. А раз нет цельного представления о мире, ну, значит, что-то он не понимает. Значит, он сектант. Элементарно. Вот это вот должно быть останавливающим фактором для большинства людей, которые пытаются спорить с кем-то другим. И главное, останавливающим фактором для него самого, когда он пытается кому-то что-то доказать. Как только вы пытаетесь доказать кому-то что-то, а тем более основываясь на словах другого, не на своем познании, не на том, что вы изучили, а на словах другого, все, вы сектант. Вы, скорее всего, дебил, который в себя вложил это и доказывает всем с пеной у рта, что именно так, а не по-другому. Вот именно с этой стороны палочка растет. Вот именно с этой стороны надо на яйцо смотреть. Вот именно вот такое вот у нас сегодня, а не так, как вы говорите. Если вас устраивает такой подход, ну, оставайтесь невеждами, оставайтесь маленькими детьми. Когда кто-то доказывает что-то, говорит о том, что человек не ведает, просто не ведает того, что происходит на самом деле. Он цепляется за малые знания и заполняет те пустоты этими малыми знаниями, которые у него присутствуют. Мало того, у него же еще эгоизм есть, и он свой эгоизм тешит. А раз есть эгоизм, значит, есть страх. Это говорит, что он находится на животном начале. И обрати внимание, ты же сказал, что малым детям это свойственно. Так вот, как раз первая социальная группа – это самые те дети, которые подражают, которые еще не научились в этом мире ничему. Они живут чужими словами, чужими делами, чужими представлениями. И таким образом они пытаются выжить, потому что они доказывают, что они это познали, это круто. Вторая стадия – это уже не дети, это уже родители, которые что-то уже понимают в этом мире, и они учат детей. Ну, многие, конечно, учат свои глупости, но хотя бы они учат. Третье – это уже когда дедушки и бабушки, которые уже познали этот мир, они понимают, что не все так просто, как им казалось в детстве. И если есть связь поколений, то в этом случае они не допускают той глупости, которая есть у детей, и вкладывают не свои авторитарные глупости, не которым их когда-то научили, а тому, что есть на самом деле. Но здесь надо мудростью обладать. И четвертая социальная группа – это уже группа, это уже мудрецы. Это те, которые получают веду живую, и ее веду сказанную переводят. Потом дальше веда писанная, и потом уже догма. Представляете, вот эти все вот уровни. Поэтому, когда мы говорим про какого-то человека, который доказывает с пеной у рта, что именно так, а не по-другому, надо подумать, с какой целью это он доказывает. Если он на самом деле ведущий, если на самом деле у него ответы не шаблонные, они идут по жизни, по веде, то есть по мудрости, значит, перед нами мудрец. Если он доказывает с точки зрения своей глупости, своей гордыни, и он все сводит к одному, как в анекдоте про блох, а вот если бы у рыбы была шерсть, значит, понятно, там бы были блохи, то значит, перед вами какой-то сектант. Секты ведь бывают разные. Есть секты проявленные, заявленные, а есть секты скрытые. Секта – это секция чего-либо. Вот есть большое что-то, а есть маленькая секция. Как пиццу разрезали на кусочки. Вот это секция этой пиццы, кусочек этой пиццы. А ведь есть еще шар, емкость большая, где можно и плоскости разделять, а можно такие кусочки объемные выдирать. Так что секты бывают и плоские, бывают и объемные, где своя структура, иерархия. Но в любом случае, если вы опираетесь на какие-либо сказания, учения – и живете этими догматами, и повторяете их, и при этом всем доказываете, что это круто, знайте, что вы находитесь в секте. А какая это секта? Скрытая, явная, с бородами без бород, молящийся такому Богу, не молящийся никому, это уже тонкости, это уже детали. Но секта, она и в Африке секта. Михаил, что скажешь? Все по существу. Вот что я еще вижу, да? Есть такая притча о том, что Бог настолько всемогущий, и вот вопрос, вернее, даже не притча, а такой вопрос, может ли Бог, вот это высшее божество, создать, если он такой всемогущий, такой камень, который он сам не сможет поднять? И вот, как ни странно, отгадка на эту штуку, что да, есть такой камень, который Бог, который создал, но сам не сможет поднять, и этот камень – это человек. И поэтому на самом деле все мы когда-то были детьми или еще дети, но важно не так важно, где мы были, как важно, что мы делаем сейчас, чтобы стать все-таки маленько как-то лучше понимающим мир и жить так, чтобы была польза не только нам, но и миру. Потому что ребенок, он берет от мира. Подросток, он уже пытается жить независимо, то есть от родителей. Если ребенок, он все от родителей тянет. Подросток, он говорит, нет, я уж теперь как-нибудь сам, да. А взрослый, он уже наоборот, пусть сначала через семью, но он дает миру. То есть он говорит, чем я могу помочь миру. И вот на стадии фанатизма, именно исходя из того, что это как бы естественный процесс, который нам нужно пройти, нам именно сначала, по ходу, вот, ну, большинству, так оно заведено на этом мире, что тут люди с сознанием таким не очень высоким, их большинство. И им как раз для того, чтобы себя ограничивать, свои желания, им необходимы четкие предписания, так же, как ребенку, что ему не поясняют ребенку, что там ток, это там движение там электронов, проводники, ему просто ребенку говорят, значит, в розетку не лезь, убьет, там, туда не ходи, сюда ходи, здесь сиди, там стой, вот это делай, вот это не делай. Просто сознание ребенка не способно охватить более целостное явление. И поэтому приходится говорить небольшими частями. А когда мы говорим небольшими частями, и сознание пока работает только так, воспринимая небольшие части, то все, что не влезло вот в эту вот, в этот объем флешки нашей внутренней, оно, соответственно, уже, ну, считается, я мир познал, моя флешка полная, а все остальное лишнее. И, соответственно, тот, кто в мою флешку вписался, те мои друзья, а кто не вписался, ну, соответственно, сами виноваты. И вот исходя из этого мы видим как раз эти все конфликты, доказывания, что я умнее другого. Но в каждом из нас есть интересная функция, что если мы внутри себя задаем какой-то искренний вопрос, что-то мы хотим узнать, что-то мы хотим познать, что-то мы хотим понять, то обстоятельства этого мира складываются так, что к нам подходят люди, к нам подходит информация. И через взаимодействие с этими людьми, с этой информацией, у нас уже через, ну, практику нашу, которую мы тоже проводим, появляются и ответы на те вопросы, которые мы задаем. И благодаря этим ответам внутри нас появляется знание, где мы точно знаем, что для нас вот это так, а это и это. И в чем вот то, что я сейчас вижу, свои именно, ну, недостатки, недоработки, что многую информацию, которую я брал, я не доводил до законченности, чтобы у меня внутри была галочка. Это соответствует или это не соответствует? Потому что только доводя вот эту логическую цепочку информации, практика, какой-то результат, вот получается знание, неважно, он положительно, отрицательно, но это наше знание. И вот это знание, это уже появляется нашим фундаментом, с которого нас потом другой какой-то противоречивой информации очень трудно сбить. А если информация более целостная, она поможет нашему сознанию туда так встроиться, что там будет и наше место, как бы никому не мешая, и место других. Вот в чем проблема. В том, что мы на первоначальном этапе детства не способны видеть мир более целостно. Но хуже в нашем мире в том, что наше это детство ставят на паузу. То есть мы после определенного этапа, для того, чтобы не развивались, нас погружают в мир, когда мы с утра до вечера смотрим кино, рекламы, какие-то развлечения. А вот эти законченные цепочки, чтобы выстраивались наши знания, не происходят. И получается, люди уже взрослые, а сознание ребенка. А если у нас сознание ребенка, то нас легко отманипулировать, сказать, что это наши враги, и стравить. Поэтому, чтобы этого не было, сами развиваемся, расширяем сознание. И основное, что бы я сказал, вот посоветовал, берите ту картину мира, которая наиболее бесконфликтно вписывает в себя другие картины мира. Неважно, как эта картина мира называется. И если дальше, исследуя эту картину мира, вы увидите подтверждение ее действий и в вашей жизни, и в жизни вашей семьи, и в жизни общества, и в природе, то, скорее всего, эта картина мира соответствует действительности. И именно так и надо жить. Ну вот как-то так. Хорошо. Возвращаясь к притче о Боге, здесь есть несколько решений, несколько ответов. Во-первых, конечно же, Бог может создать тот камень, который он не сможет поднять. Другое дело, что он его не сможет поднять. Создать-то, конечно, он его сможет. Но как только появится такой камень, который не сможет понять, он перестанет быть всемогущим. И ему необходимо будет найти решение. Решений, чтобы опять стать всемогущим, два. Либо создать устройство, которое поможет этот камень поднять, и тогда он опять становится всемогущим. Либо разрушить этот камень, потому что любой, кто создает, может этот камень и уничтожить. Это то же самое, как строитель, который создает дом, может этот дом также разрушить. И да, и по отдельности он может перетаскивать кирпичи, перетаскивать какие-то деревянные изделия для того, чтобы дом построить. А вот целиком дом он руками передвинуть, конечно же, не сможет. Но для этого есть специальные подъемные устройства, которые также другие строители, другие рабочие, другие мастера могут создать. Ну и есть также предметы, при помощи которых он может при необходимости дом разрушить и по кусочкам его разнести, перенести либо на новое место, ну либо утилизировать, превратить во что-то другое. Так что притча о Боге здесь не кончается каким-то простым таким вот ответом, что да или нет. На то он и Бог, чтобы решать такие, на мой взгляд, очень простые для него задачи. Да и вопрос, зачем ему создавать тот камень, который будет во много раз больше того пространства, которое, например, он для себя выделил в этом мире? Я думаю, что Бог не такой тупой, чтобы создавать что-то такое, с чем придется ему потом сражаться или бороться. Иначе бы он был не великомудрым для того, чтобы такие глупости делать. Ну что ж, благодарю тебя, Михаил, за очень интересную беседу, за поднятую очередную важную тему. Прощаюсь с вами, друзья. Напоминаю, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далёкое море посылать.